Глава 14. Конечно, обычными средствами меня ранить крайне сложно, но бойцы имеют в своем арсенале не только пули и ножи. Еще есть взрывчатка и газовые гранаты. Однако не это главное. Особенность особо подготовленных кадров – это грамотное и своевременное использование доступных им средств. Жизненно важно приспосабливаться к ситуации за максимально короткий срок против любого противника, и наемники, против которых я сейчас сражаюсь, одни из лучших. Они теперь знают о моих возможностях, способны следить за моими передвижениями и своевременно реагировать. Хотя с нашей разницей в скорости, все, что им остается, это устраивать засады и разбрасываться подарками. Все это я понял, пока подорвался на мине. Тело выдержало первичную ударную волну, а доспех поглотил последствия. Меня отбросило на бетонную стену и припечатало к ней на долю секунды, после чего я упал, распластавшись на земле. Ненадолго, так как сразу 4 граната прилетели вдогонку, пришлось уходить в рывок. Плохие привычки. Забыл, что доспех не защищает от взрывов, вот и подставился. Зато узнал, что мое тело способно выдержать небольшой взрыв. Хотя там, скорее всего, заслуга усилений, а не статов. Больше я не позволял себе смотреть на противников свысока и разбирался с ними максимально эффективно. Рывок, призрачный удар, пробивающий голову, и снова рывок к следующему. Что любопытно, брошенные в местах подхода к бойцам мины активировались, даже когда я пролетал мимо них, будучи в рывке. Не знаю, что там был за датчик, но только благодаря ему я не рискнул использовать эти опасные игрушки против их же владельцев. Бойцы кончились очень быстро, но по разоряющейся рации я понял, что подкрепление уже в пути, а внутри каждого здания на этой территории сидит такое же количество вооруженных щей, что ходило по территории, и они уже в курсе, с чем им придется иметь дело. Словом, ситуация стала паршивее некуда, однако делать нечего, придется действовать дальше по ситуации, а именно идти с боем. Бронированную дверь вынес призрачным ударом на все тело и тут же ушел рывком в сторону. Как и ожидалось, вход заминировали, отчего покореженную дверь выбросило наружу взрывом. И тут мне в голову пришла догадка. Они не станут рисковать результатами своих изысканий, точнее агент не позволит, чтобы враг заполучил их. Мое открытое нападение – это, считай, вынесенный приговор Смайлу и всем остальным подопытным. В прошлый раз на всей территории комплекса, включая внутренние помещения зданий, появились пожиратели и инициаторы. Это вызвало неразбериху, благодаря которой подголянцу удалось улизнуть. Сейчас же ситуация под контролем, враг один. Он силен, но его местоположение, цели, слабости известны, а значит, можно работать. Если причина моего появления будет уничтожена, то мне более нечего будет тут делать. Сука! Поняв всю глубину своей ошибки, я рванул вперед, рывок за рывком, пробивая своим телом все, что стояло у меня на пути, снося препятствия без всякой жалости с единственной мыслью в голове. Успеть, только бы успеть. Ворвавшись в помещение, где находятся клетки с животными, увидел, как трое бойцов без жалости расстреливают беззащитных подопытных и аппаратуру. Подрывать тут нечего. Агенты в прошлый раз не смог уничтожить это место, поэтому оставалось только вручную избавляться от результатов исследований. Рывок и призрачный удар на все тело превратил живодёра в кровавый фарш и расплескали его вокруг. Вандалы же отделались лишь расколотыми моей рукой черепами. На это потребовалось всего секунда. Однако, пока я карал их, казалось, что дико опаздываю. Все еще с ошалелым взглядом начал искать клетку со Смайлом. Тут были чуть ли не все домашние питомцы из возможных. Среди подопытных даже рептилии присутствовали, хоть я и отметил этот факт. Все же удивляться было некогда. Нашел. Подголянец обнаружился отдельно от всех в стеклянной коробке. Несколько пуль по ней попали, но пробить не смогли. Ценный образец оборонялся лучше, хотя для лабораторной мыши слово «безопасность» применять довольно абсурдно. Тем не менее, я рад, что он не пострадал. Подойдя к коробке, схватился за ручку двери и вырвал ее. Не ожидал, что та будет такой хлипкой. Призрачный удар уничтожил запирающий механизм, и дверь открылась. Ага, тут был магнитный замок, стоило предвидеть это, хотя мои мысли сейчас витали где-то не здесь. Смайл жив, а значит, откат мира все же произошел. До этого момента я все еще сомневался, теперь уверен. «Смайл, привет», — произнес я, обращаясь к собаке. «Я знаю, что ты меня понимаешь, я знаю, что ты разумен. Более того, я знаю, что ты умнее подавляющего большинства людей, поэтому рекомендую следовать за мной. Я выведу тебя отсюда». В подтверждение своих слов отошел на несколько шагов. Пес забился в углу и смотрел на меня крайне подозрительно. Да, он меня не помнит, он не обладает телепатией и не способен прочитать мои мысли. Да и доверять он мне не может. Его держали тут в заперти, люди держали, а вместе с этим загружали в него прорву информации, из которой он узнал много чего о внешнем мире, причины его нахождения в клетке, а также последствиях конкурирующих организаций. И тут прихожу я, за мгновение превращая вооруженного человека в мокрое место. Зачем я тут? Что мне нужно от подголенца? Почему я называю его Смайлом? Слишком много непонятного, чтобы вот так просто мне поверить. «Да, теперь с тобой и не поговорить», — вздохнув, пожаловался я. «А ведь когда-то не заткнуть было. Какая досада». Добавил я и подумал, чем бы вызвать его доверие. Нужно что-то, что знает только он. Шум в коридоре отвлек меня от размышлений. Казалось, там кто-то нарочно стучал по стене, направляя сюда. Будто предупреждал, что приближается. «Это что-то новенькое», — оценил я, определив расстояние. «Через несколько секунд этот гость будет тут, и он хочет поговорить». «Так, Смайл, посиди пока тут», — сказал я собаке, снова повернувшись к нему. «Тут безопасно, а твое желание сменить тело мы обсудим, когда выберемся на свободу», — напомнил я о мечте подголянца. Он мне это не говорил, никому не говорил. Однако при передаче опыта его личные размышления тоже перешли в мой мозг. «Хотя зачем отказываться от этой великолепной шерсти? Ради пальцев? Тогда твой выбор, Йети», — улыбнулся ему, увидев, как тот замер. Проняло. Став направился к выходу. Раз они хотят диалога, они его получат. Время, правда, работает не на меня, но если есть возможность решить вопрос миром, то упускать не стоит. Мужчина, один из наемников, вышел из коридора и остановился, держа руки поднятыми. Он тут же отыскал меня взглядом и улыбнулся. Типа добрые намерения выказывает. Смешно. Дело секунды, чтобы сорвать себе гранату и швырнуть ее куда нужно, не говоря о том, что в рюкзаке у гостя может находиться что-то помощнее ручной хлопушки. «Приветствую», — поздоровался он. «Как мне к вам обращаться, уважаемый?» — спросил он. Я уже узнал в его манере речи агента, тот тоже был довольно официальным. «Йоу, зови меня Йоу», — разрешил я. «Ну а ты, значит, агент, тело не жмет? «Вижу, вы довольно осведомлены о наших возможностях. Позвольте узнать, какой корпорации мы перешли дорогу. Возможно, этот вопрос можно решить менее кровопролитным путем. «Можно. Я не принадлежу к организациям, я один. И сюда пришел за своей собакой». Указал я пальцем на Смайла. «Всего один». Агент какое-то время замолчал, переваривая полученную информацию. Похоже, не мог поверить в заявленное мной. «Позвольте уточнить». Наконец начал он. «Вы вторглись с боем на охраняемый объект, чтобы забрать, как вы говорите, свою собаку, которая находилась здесь со своего рождения. Более того, вы обладаете секретной информацией о наших возможностях и сами способны на многое. Извините, но поверить вашим словам сложно. Слишком много нестыковок. Можете объяснить?» «Затруднительно, знаете ли, будет вам объяснить, откуда я такой взялся. Чтобы перейти от прелюдии к делу, вам стоит поверить в пару фактов. Первое. Этот пес мой друг. Я убью любого, кто попытается сделать ему больно, даже если мне понадобится воевать с целой страной. Он уйдет отсюда со мной. Второе. Ваша организация имеет филиал в Питере, под Петропавловской крепостью. Мне довелось там побывать. Как и когда, неважно. И, наконец, третье. Мне абсолютно плевать на вас, ваши исследования, цели и мнения. Я пришел за псом. Все. «Я услышал вас», — ответил он бесстрастно. «Тем не менее, вы уже нанесли нам существенный ущерб, и мы не можем вас так просто отпустить. Этот пес — важный объект, обладающий секретной информацией, которую мы не имеем права выпускать за пределы лаборатории. Тем хуже для вас. Я как бы уже знаю все, что знает он. И если моя тушка останется тут лежать, то все изыскания, все разработки, что были получены тут и в Питере, будут выложены в сеть. Это типа угроза. Ваши конкуренты, как и обычные люди, получат доступ к результатам и методам вашей организации». Решил надавить на него я. «Вы блефуете, я знаю». «Ну, давайте пройдемся по тому, что вы делали здесь», — решил для убедительности перечислить я. «Животные с интеллектом, превосходящим человеческих гениев. И загрузка в них пакетов информации различного толка. Гравитационная платформа для дронов-разведчиков, плазменное оружие. Универсальные бронепластины». Судя по его лицу, он был в шоке от услышанного. «А теперь по филиалу в Питере», — решил я его добить. «Экзоскелет, портативный источник электроэнергии, импульсные двигатели, новые химические элементы в периодическую таблицу. Ничего не пропустил?» «Откуда у вас эта информация?» Тон агента сменился. Он явно не ожидал, что я так много знаю. «Подобрал, пока мимо проходил, причем вместе с материалами рабочего процесса. Вы думаете, я сюда только с дубиной пришел? Нет, пришлось подготовиться. Мне лично ничего из перечисленного не нужно, и наживаться на этом я не намерен. Однако, если пес погибнет, почему бы миру не шагнуть вперед в развитии? Равноценный обмен, согласны? Итак, вы хотите покинуть территорию с этим объектом. Где гарантии, что вы не распространите закрытую информацию после этого? «А нет гарантий, кроме моего слова», — пожала плечами. «Вам придется сидеть на измене, зная, что кто-то бродит по миру, имея при себе ваши знания». «Ага», — кивнул он и на некоторое время замер. Судя по виду, в данный момент агент с кем-то общался, оставляя тело наемника в ожидании. «К сожалению, мое руководство против. Мы не можем отпустить постороннего, вы слишком много знаете. Я сожалею», — наконец высказался он. «А твое начальство не опасается, что я могу выбраться отсюда и наведаться к нему лично. Стоило попытаться пригрозить. Данные о моих возможностях у них на руках. Я опасен». «Увы, но на этом я с вами прощаюсь», — сказал агент и хлопнул себя по кармашку на разгрузке. Мощный взрыв отбросил меня назад и выбил дух. Повреждений особых не получил, но ощущения были крайне неприятными, будто под дых дали бревном со всей дури. Дышать я смог не сразу, а когда получилось, посмотрел на Смайла. Жив и даже невредим, и это главное. Да, я ожидал, что агент придет не просто поговорить, а притащит с собой сюрприз. Только вот интересная штука нарисовалась. Взрывом обвалило единственный выход, он же вход. То есть ни они ко мне прийти не могут, ни я выйти наружу. Меня решили тут запереть и прихлопнуть? Прихлопнуть. Блин, а это в их духе. Агент вполне может нанести авиаудар, как по этому зданию, так и по всей территории. Они такие радикальные. Рывок с призрачным ударом на все тело вбил пол где-то метра на три. Я нырнул туда и повторил процедуру. Понадобилось аж 4 раза, чтобы выйти к подземным коммуникациям. «Смайл, ныряй туда!» Показал я выход своему другу, а сам стал вскрывать клетки с животными. Они все разумны, ну, в теории, могут помочь. Да и оставить их теперь тут я не имею морального права. Вот если бы меня отпустили с территории вместе с подголянцем, тогда да. Ну а теперь у нас война. Вернувшись к сделанному мной проходу, встретился глазами со всем лабораторным выводком. Они не спешили спускаться вниз. «Либо вы лезете вслед за мной, либо умрете. Выбор за вами, божьи твари». Ухмыльнувшись, сказал им я и нырнул вниз. Подземные коммуникации комплекса. Если бы в прошлое свое посещение я не услышал, что они тут есть, то принял бы решение прорываться через стену, а здание наверняка окружено и заминировано. Со Смайлом на руках я не могу уходить в рывок, это его убьет. Он обычный, наверное, даже слабее дворовой собаки, так как жил все это время в заперти. Физически слаб, выживаемость организма на полном дне. Зато ума много, правда, этот ум из пробирки. Убрать его и получим всего лишь мученика. Да, никогда не думал о нем в таком цвете. Резко подняв руку, чтобы шуршащая толпа сзади меня остановилась, прислушался к звукам впереди. Не стоило и не сомневаться, что тут будет охрана. Все же коммуникации достаточно широкие, чтобы по ним проехала грузовая машина. Возможно, они существуют для какой-то цели. Например, незаметно привезти оборудование и материалы. Ну или людей, вариантов масса. Внезапно началось неслабое землетрясение, и я присел, чтобы устоять на ногах. Продлилось оно недолго, и было какое-то рваное, что ли. Понятное дело, агент исполнил свою угрозу и взорвал здание, откуда я вытащил животных. Любопытно, он поверил, что разобрался со мной? Или сейчас наемники начнут прочесывать всю территорию комплекса и ближайших окрестностей? Наверняка второе, и это паршиво. Может быть, затаится, пока все не уляжется. Ага, хороший план. Вот только негде. А еще, как только я начну устранять их бойцов, они об этом тут же узнают. Вот просто все сейчас против меня. А ведь дело казалось таким простым. Проникнуть, надрать всем зад и уйти. Забыл я, с кем имею дело. Не подумал заранее о последствиях. Да, Смайл со мной, только вот из-за него я сильно ограничен в действиях. Он не такой же сильный, как я, он просто умный пес, без сверхспособностей. Одна пуля и подгонянец труп. Единственный выход — это свалить отсюда по-тихому, чтобы нас не обнаружили. Только как это провернуть без крови, если нас любой датчик заметит? Я с интересом поглядел на зоопарк, что вязался за мной. По логике, все эти твари тянут о старших. Если я их съем, то, возможно, подниму свой уровень администратора симуляции. Правда, это не точно, тем более они на меня рассчитывают, все, включая Смайла. Не думаю, что он после такого захочет иметь со мной дело. С другой стороны, если он может получить те же привилегии, что и я, то выбраться нам будет куда проще. Но доверие ко мне у него также пропадет. И опять же, не факт, что для получения статуса старшего нужно быть умным. Все же это выдающиеся личности, отличающиеся от обычных. Я так понял, каждый человек имеет свое количество мировых пунктов и... Впрочем, неважно. Жрать зоопарк – идея гиблая. Нужно придумать что-то еще. Проскользнуть мимо наемников не выйдет, засекут, слишком они хорошо упакованы. Стоит одного грохнуть, остальные об этом узнают. Вырубать их всех по пути тоже не вариант. Они постоянно патрулируют в тройке, и каждая группа мониторит другую. Стоит одной замереть, остальные почуют неладное, а там агент уже подсуетится. Смайл коснулся меня своей лапой, привлекая внимание. Повернувшись к нему, попытался понять, что тому нужно. В умных глазах моего друга был вопрос, на который у меня пока нет ответа. Он, как и весь зверинец, понял, что впереди люди. Я думаю, как лучше всего поступить. И то, что я в замешательстве, он тоже видит. Все в порядке. Вот думаю, как бы поизящнее выкрутиться из нашей ситуации. Но пока в голову приходит только бойня. Они с ног до головы в средствах обнаружения посторонних и отделения их от своих. Отличная кооперативная работа, а также добро на нашу ликвидацию. Более того, когда пробьемся отсюда силой, погоня на этом не закончится. Ты и я обладаем информацией, которую они не хотят обнародовать. Помолчав немного, я решил действовать по обстоятельствам. «Знаешь, пожалуй, я пойду вперед и прикончу там всех, а когда выберемся, продолжу это делать. Думаю, когда твои пленники поймут, что цена моей смерти выше, чем сотрудничество, они согласятся с ультиматумом». Я встал и направился дальше. «Посидите пока здесь, затаитесь. Я буквально через минуту вернусь за вами», добавил им для ясности и ушел в рывок. То, что я обнаружил, когда увидел первого наемника, слегка обескуражило. Он, как и его товарищи, стояли, подняв руки вверх, а под их ногами лежало оружие. Выглядело так, будто они получили приказ немедленно разоружить себя и сдаться. «Какого хрена?» – пробурчал я. «Эй, может, лучше повоюем?» – сказал им уже громче, чтобы обратить на себя внимание. Они все отреагировали, немедленно повернувшись ко мне. Затем один из них опустил руки и направился в мою сторону. Знакомая походка. Снова агент взял тело бойца под свой контроль. «Вижу, вы пережили атаку, как мы и ожидали», – произнес он, остановившись. «И что теперь у вас на уме? Заполните коридоры отравленным газом, пока заговариваете мне зубы». «Вы проницательны, господин Йо», – улыбнулся агент. «Совру, если скажу, что эта мысль не приходила нам в голову. Однако наше начальство пересмотрело свою политику в отношении вас. Нам выгоднее сотрудничать с вами, нежели воевать». «Да? И вы полагаете, что я в это поверю? Как бы просить дружбу можно было до того, как снесли здание наверху?» Показал я пальцем на потолок, имея в виду недавний взрыв. «Не в моей власти указывать руководству, только советовать. Сейчас к моим словам оно прислушалось», — пояснил он. «Эх, я-то считал, что агент — большая птичка, а оказывается, у него есть хозяин». «Где гарантия, что твое руководство снова не передумает? Хоть я и хотел бы, чтобы наш конфликт решился миром, доверия к СМА нет. Они своими людьми жертвуют, будто те обычный мусор, а не подготовленные бойцы, так что на посторонних им плевать еще больше». «Нет гарантий, вам остается поверить нам на слово». «Мои же слова, занятно», — улыбнулся я. Ответили той же монетой, молодцы. «Меня попросили передать вам фразу, которая, возможно, поменяет ваше мнение о нас», — заявил он, отчего я стал еще подозрительнее. «Не к добру вот такие адресованные лично мне сообщения». «Жги». «Хорошо, я цитирую. Ты можешь залить страну кровью. Мы не будем вмешиваться, пока это не вредит прогрессу». Конец цитаты. «Твою дичь», — выргался я, оставаясь внешне спокойным. Стоило догадаться, что эта организация контролируется одним из администраторов. Они не против войны, однако им решать, когда мир получит доступ к новым технологиям. И я из-за своей недальновидности напал на один из объектов под их прямым контролем. А этой вот фразой они меня предупреждают, чтобы вел себя сдержанней и не обострял конфликт. «Итак, значит, я могу свободно уйти и забрать свой зверинец. Истинные вполне могли следить за мной. Для них не составит труда увидеть, что я жив и с кем спасся. А так как я свой, и все еще действует некая неприкосновенность, они закроют глаза на происшествие». «Верно. Вам дан коридор на выход вместе с попутчиками». «Что ж, жди здесь, я схожу за друзьями», — сказал я и ушел в рывок. Забрав своих, последовал за агентом. Он вывел нас за территорию комплекса, не произнеся больше ни слова. На протяжении пути встречались наемники, и все они неподвижно стояли с поднятыми руками, разве что только глазами нас провожали. И в них читалось непонимание. Это же насколько парни вышкаленные, что исполняют приказы, будто роботы. Видно, явно видно, что мозги у них не промыты, и они себя полностью осознают. Да, повезло мне, что администраторы стоят за этой организацией, иначе я не знаю, через что пришлось бы пройти, чтобы выбраться оттуда. Короче говоря, Найкрос, ты все же попёрся туда лишь с дубиной, без плана, впрочем, как и всегда. «Ну что, звери, пойдем? – сказал я, когда спина агента скрылась из виду. На данный момент меня сверлили глаза приличной группы божьих тварей. Только сейчас я осознал, насколько буду выделяться с таким зверинцем, повелитель животных не меньше. К моему недоумению, больше половины решили разбежаться в стороны. В основном экзотические, остались только домашние. Среди них Смайл, еще две собаки других пород, кошка, крупный попугай и енот. Этот зверь до последнего сомневался, стоит ему уйти или нет. Ну, уже лучше. оценил я уменьшение разнообразности зверинца. Теперь просто буду с любопытством глазеть, а не с вытянутыми мордами. Вы, я полагаю, все меня понимаете. На мой вопрос зверинец по-человечески кивнул. Итак, что мне с вами делать? Мой план был вытащить из заключения моего друга, и все. Я указал на подголянца. Только его и только свобода, ничего больше. Животные стали переглядываться между собой. Им только что сказали, что ничего от них не нужно. Мол, я пришел спасти одного, а их вытащил по ходу дела. Что теперь их жизни и будущее в их лапах? А куда деться божьей твари, когда у нее человеческий разум? Тут бродягой не станешь, и по помойкам шариться тоже не будешь. Как применять свой интеллект, если ты говорить-то не в состоянии? Вижу, вы в замешательстве, не знаете, куда себя деть. Предлагаю вам пересидеть у меня, пока не найдете своего места в этом мире. Посмотрел я на зверинец, после чего подобрал камушек и написал на земле свой нынешний адрес. Вот сюда приходите, накормлю, спать уложу, смогу защитить. Первые несколько дней буду тут, затем уеду по делам. Мне еще многое нужно сделать, чтобы решить свой финансовый вопрос. В принципе, двери моего дома для вас всегда открыты, как и если будете нуждаться в помощи. Вы все гении, обладаете исключительным интеллектом. Ваш ум плюс моя сила — это открывает большие возможности, которые можно использовать для реализации наших желаний. Единственное, что хочу отметить, среди вас всех только Смайл, мой друг. Я указал на подгоняться снова. Я ему многим обязан, хоть он этого и не помнит. А вот с вами только сотрудничество. То есть вы мне, а я вам, в меру своих сил. Кот, не смотри на меня, как на лицемерную тварь. Отвлекся я на животное. Вот уж не думал, что мимика на морде может быть столь выразительна. Я не отказываюсь от своих слов. Приходите, получите крышу над головой. Сотрудничество со мной касается только ваших планов на свое будущее. В этом случае рассматривайте меня как наемника. Встав, снова осмотрел всех этих животных. Они имеют человеческий интеллект, кто-то больше, кто-то меньше, однако каждый — это отдельная личность со своими желаниями и мечтами. И относиться к ним нужно как к равным, хоть истинные стоят выше всех живых существ внутри симуляции, они также являются ее частью. На этом все. Удачи вам всем и до встречи. Я махнул рукой и направился в направлении поселка. После всего пережитого хотелось просто поспать, отдохнуть. Правда, влиться в размеренную жизнь будет сложно. Тем более с моими нынешними возможностями. Я думал, что Смайл сперва сам погуляет, так сказать, своими глазами посмотрит на мир, который до этого видел только в своей памяти. Однако пес решил идти со мной. Рад, что ты решил со мной остаться. Признаюсь, немного непривычно, когда ты молчишь. Раньше болтал без умолку. Подголянец посмотрел на меня с вопросом в глазах. Наверняка хочешь ответов. В это трудно будет поверить, но слушай. Теория о том, что мы живем в симуляции, реальна. Я еще не выяснил, почему, но создатели оставили нам возможность получить права администратора, и небольшая группа людей их получила. Не углубляясь в историю, перейду сразу к сути. Они нашли способ влиять на разум всех разумных на планете, внушать, так сказать, общую, еле уловимую идею, которая работает на протяжении тысячи лет. Вот последние эпохи человечества и находятся под давлением такой сменяющейся идеи. 2000 лет назад был страх, сейчас идет отчаяние. Все еще, видя его непонимание, продолжил. Права администратора позволяют манипулировать временем, пространством и материей. Истинные, как они себя называют, превратили мир в игру, населили планету монстрами и смотрели на рост выживших. В конце устроили бой между самыми сильными, отняв их способности. Я выжил только благодаря тебе. В тот период времени ты обладал телепатией, мог читать мысли, передавать свои знания, память, опыт. Это все помогло мне выжить, стать тем единственным выжившим в последнем бою. Именно поэтому, когда администраторы откатили время, первым делом я пошел спасать тебя. Пес остановился, смотря на меня с недоверием. Я знаю, о чем он думал. Все же сказанное мной выглядит как полный бред. Единственные мои слова немного подтверждали боевые способности, коему стал свидетель. Так вышло, что я получил урезанные права администратора. Симуляция, та же игра. Нужно развивать свой уровень доступа, отчего мощь и возможности будут расти. Вот по сути все. То есть, если говорить коротко, мы часть симуляции. Админы устроили конкурс на новую эру, после чего прибрали за собой, получив то, что им нужно. Всем, кроме меня, потерли память, поэтому никто ничего не помнит. А я стал админом. Пожав плечами, с улыбкой раздвинул руки в стороны. Мол, обычное дело, и тут нет ничего удивительного. Просто такова истина, и с этим ничего не поделаешь. Пес опустил голову и дальше шел рядом со мной, думая о чем-то своем. А мы тем временем уже подходили к поселку. До дома оставалось всего ничего. Люди бродят по дорогам, многие трудятся на своих участках. Им глубоко по боку до истины мирового уровня. Более того, этим людям неинтересны события, выходящие за рамки их интересов. Каждый живет своей жизнью, той, к которой они привыкли. Да, все эти люди по-прежнему выживают, борются за жизнь, за свободу. Только это все в рамках мира, без войны, зверства и насилия. Клаксон дорогого автомобиля вырвал меня из транса своих мыслей. Я попытался рассмотреть водителя через тонированное лобовое стекло, но у меня ничего не вышло. К его чести он открыл дверь и показал себя. «Чего встал посреди дороги? Свали нахер!» Заорал он, махая мне рукой, будто считая, что слов недостаточно, и нужно показать жестами направление. «Надо же, такой молодой, я уже самоубийца!» Негромко произнес я и показал ему средний палец. По всей видимости, мой ответ показался ему достаточно оскорбительным, чтобы парень забыл законы. Он процедил невнятное ругательство и, запрыгнув обратно в машину, дернул ее вперед, угрожая сбить. Посыл был понятен и убедителен, намерения прозрачны. Поэтому я силой ударил ногой по бамперу. Из салона послышался легкий хлопок. Машина еще раз дернулась вперед и застыла. Вырвав стопу из покореженного бампера, удивился, как смялся металл. Да, при серьезной аварии транспорт восстановлению подлежать не будет. Зато пассажиры останутся целы. Хотя все равно немного смешно. Кажется, будто из картона тачка сделана. Подойдя к водительской двери, дернул за ручку. Оказалось, закрыто. И почему? По идее, компьютер должен был разблокировать двери, раз подушки сработали. Ошибка системы? Пожав плечами, пошел от машины прочь. Думаю, дальше продолжать дискуссию они не станут. Впрочем, после случившегося наверняка попытаются найти меня и привлечь за порчу имущества. Хотя это только в случае, если машина принадлежит парню, а не его родителям. Все же колесница не дешевая. Даже продав свой дом, мне не хватит на такую же. «Куда это ты намылился?» — раздалось сзади. «Стоять, я сказал!» Повернувшись, увидел, что все двери машины открыты. Из них выходят несколько парней и пара девушек. И как только поместились. Парни злые, у двоих в руках по ножику. Водитель сбитый, а четвертый держал в руке пистолет. Боевой или травматический, не понять. Зато их намерения вполне прозрачны. Меня сейчас будут бить, причем совсем не ногами. И хоть они, по сути, серьезно намерены меня покалечить, я полностью их игнорировал. Мои глаза неотрывно смотрели на синеволосую девушку, которая последней выбралась из машины. Это была Халита, причем выглядела она совсем не как в нашу первую встречу. Сейчас на ней опрятная одежда, а вместо ссадин аккуратный макияж на лице. Я буквально утонул, любуясь такой красотой. Она и раньше выделялась. А сейчас без привлечения ее можно назвать эффектной. «Сюда смотри, выродок!» — прокричал водитель, подскакивая ко мне и замахиваясь битой. Сделав шаг вперед, ударил его ребром ладони по шее, и парень упал без сознания за моей спиной. Никто даже не успел понять, что только что произошло, и почему их друг валяется без чувств в дорожной пыли. Я же неотрывно смотрел на Халиту, и сейчас она была напугана и обеспокоена. Похоже, водитель оказался ее парнем, о котором она мне вскользь упоминала. Когда наши с ней взгляды встретились, я, зная, что моя улыбка может быть жуткой, постарался вспомнить самые приятные моменты, что провел с ней. И отчего-то в голову приходила только наша первая встреча и то, как она просилась идти со мной. Раздался выстрел, и в ногу будто пальцем ткнули. То есть я только прикосновение почувствовал, и ничего больше. А ведь доспех сейчас не активен. Отключил его, чтобы посторонние не заметили легкое марево. Все же в жаркий день и на некотором расстоянии его отлично видно. «Что за...» Удивился стрелок и снова выстрелил. С тем же результатом. «Значит, травмат. Это было ожидаемо. Все же пистолет с боевыми патронами так просто по закону не получить». Парень выпустил в меня весь свой боезапас, а когда магазин опустел, тот все равно жал на спусковой крючок. Правда, теперь недоумение сменилось паникой. Его друзья с ножами точно так же не знали, что делать. Так и стояли с вытянутыми лицами. Попытки действовать предпринимались, только это заканчивалось отдёргиванием себя же. Со стороны смотрелось смешно. Впрочем, мое существо сейчас было поглощено Халитой. Хотелось что-то сказать, обнять ее, защитить от всего мира и даже подарить ей его. Однако только в моей памяти остались наши отношения. Сейчас я для нее посторонний человек, который вырубил ее парня. И с этим ничего не поделать. Она не смайл, моим словам не поверит, даже если я покажу ей свои способности. Халита — обычная молодая девушка с посредственным восприятием картины мира. Все, что будет выходить за ее рамки, ненормально и опасно. Да, увы, для меня нам пока не по пути. «Рад тебя снова увидеть, Халита», — произнес я, отчего девушка вздрогнула. Опасный субъект обратился к ней напрямую. Конечно, она обеспокоена за свою жизнь. И даже не важно, что я назвал ее другим именем. По направлению взгляда понятно, к кому обращаюсь. Пойдем, Смайл, не будем их тревожить». Позвал я подголянца и пошел дальше посередине дороги. Как бы мне ни хотелось остаться, чем больше я присутствую там, тем больше нарастает паника у этих ребят. И так конфликт дорос до критической отметки, дальше его обострять опасно. Я даже подметил ружье у соседа в руках. Он был готов вмешаться, если бы запахло жареным. «Лучше уйти. Моей любимой не стоит связываться со мной. Тот парень вполне способен сделать ее счастливой. Хотя бы на период молодости, когда хочется путешествовать по миру и открывать для себя новое, а не со мной, когда в любой момент можно впасть в немилость правительства». «Дом, милый дом», — произнес я, отворяя калитку. «Как же давно меня тут не было. Уже и забыл, насколько он хреново выглядит». «Ну а ты что ожидал? Палаты?» — ответил я на взгляд Смайла. «Извини уж, до катаклизма я был нищебродом, и финансовый вопрос стоит остро. Но посмотри на это с другой стороны. Можешь не беспокоиться за мраморный пол, ты его не поцарапаешь когтями. Потому что такого пола тут нет в принципе. Хоть засри все, это не сильно изменит интерьер». Судя по тому, как пес фыркнул, оправдание своему уровню жизни я подобрал на редкость убогое. Тем не менее, подголянец первым делом забрался на диван и развалился там. Можно не сомневаться, это теперь его диван, а не мой. Ну да и неважно, все равно я его практически не использовал. Осмотревшись, подошел к столу, где у меня был включенный ноутбук. Положив руку на спинку стула, почувствовал, будто прошедший катаклизм был всего лишь страшным сном. Что отсева не было, люди не умирали от зубов и когтей монстров, ублюдки не издевались над беззащитными, никто не жил в страхе, надеясь просто дожить до утра. Что я не переходил черту первого убийства и остался чист перед Богом. Увы, все это было, и я тому свидетель. Я шагнул за психологическую черту и убежал далеко за нее. У меня не только руки, я весь покрыт кровью. Для меня человеческая жизнь больше ничего не стоит. Совсем ничего. Больно. Присев на пол рядом со стулом, я опустил голову. Ничего больше не будет по-прежнему. Я изменился, слишком сильно изменился. Исправиться, стать терпимее и добрее невозможно. Переходя за черту, обратной дороги нет. Этот груз навечно со мной, от него не избавиться и легче его не сделать, только вперед, оставляя за собой заметный алый след с запахом железа. Холодный нос ткнул меня в щеку. Я поднял голову посмотреть в умные и обеспокоенные глаза подголянца. «Когда ты поступаешь как собака, это, знаешь ли, пугает». Улыбнувшись, поведал ему я. Действительно, у Смайла человеческий разум. Ему претит свое собачье тело. И тем более собачьи инстинкты. Все в порядке. Просто я отвык жить в мирное время. Непривычно как-то, когда вокруг безопасно». Встав, выдвинул ящик стола и достал оттуда небольшую пачку денег. «Схожу-ка я в магазин, затарюсь чем-нибудь вкусным. Устроим себе праздник живота, фильмы глянем, да спать упадем. Займемся мозговым штурмом завтра, сегодня отдохнем». Сообщив это, пошел на выход, а пес увязался за мной. Я был рад такой компании. До центра мы добрались без происшествий, а вот там, перед входом в продуктовый магазин, мы обнаружили Пемброка, что был привязан около двери и ждал свою хозяйку. «Сэр Дериль, рад встрече!» Поклонился я ему, краем глаза заметив, как какая-то женщина покрутила пальцем у виска. Причем сделала это нарочно, полностью уверенная, что я вижу ее. Наплевав на остальных, я присел перед своим старым другом. Рядом со мной сел Смайл и уставился на Дира, а тот на него. «Смайл, это Пемброк. Как и ты, очень многое сделал для меня и был моим первым напарником в прошедшем катаклизме. А еще он, как ты понял, такой же, как ты». Посвятил я подголянца в некоторые детали. Оба пса некоторое время смотрели друг на друга, наверное, общались. Я им не мешал, удивляясь, насколько ранний Дир отличается от позднего. Сейчас это толстая буханка Пемброка рыжего цвета, неуклюжая, пушистая, я бы даже сказал, плюшевая. Хочется взять его на руки и тискать, не переставая. Поздний Дир в корне отличался, более короткая шерсть и совершенно другая окраска, а также суровый хищный взгляд, две абсолютно разные собаки. «Чего тебе нужно? А ну отойди от моей собаки!» раздалось неожиданно над головой. Повернувшись на голос, увидел прежнюю хозяйку Дира. Вот уж кого я меньше всего желал встретить. «Ах да, Дир, она в тот раз бросила тебя, спасая свою шкуру», — решил произнести я. Обращался, конечно же, к Пемброку. Уверен, Смайл ему уже растолковал детали нашего с ним знакомства. Поверил ли он ему — отдельный вопрос. «Тебе неясно сказали? Может, мне повторить?» Это сказал крупный мужик, что встал рядом с хозяйкой Пемброка. Если тетку я еще мог игнорировать, то вот этот шкаф подобного не потерпит. Он одним своим присутствием делает атмосферу напряженной, напряженной для всех, кроме него. «Неа, не ясно. Будь любезен, повтори». Встав напротив него, посмотрел этому бугаю прямо в глаза. В голове пролетали мысли, как грамотнее сломать ему кости, чтобы это было максимально болезненно. Убивать обычных людей мне нельзя. Законы никто не отменял, а вот немного активной самозащиты допустить возможно. «Ты действительно уверен, что не понял с первого раза?» Мужчина чуть отвел в сторону полу куртки, продемонстрировав мне кобуру с пистолетом. «Нет, неубедительно. Ты все такой же невнятный малыш», — улыбнулся ему я. «Так, Жора, уходим. Ну его этого ненормального». Хозяйка отвязала поводок Пемброка и потащила его за собой. Тот заскулил и стал сопротивляться. «Клаус, нам пора домой, пошли!» — прикрикнула женщина на пса. «Да хватит противиться!» Она начала злиться. «Нет, этому выродку нужно все объяснить». Мужчина достал свой пистолет, причем сделал это слишком быстро для того, кто просто носит средства самообороны. Он определенно умеет с ним обращаться. Выбросив руку вперед, я перехватил его кисть. Усиления все еще действовали, поэтому я с легкостью преодолел его попытку помериться силой. «Ствол положи обратно, или я его сломаю вместе с твоей лапой», — пригрозил я ему, усилив хватку. «А ну отпусти его!» Мне по голове прилетело сумкой. Толка от этого никакого, хотя и обидно. «Галя, немедленно иди домой, сейчас же!» Зарычал на нее муж, продолжая безуспешно вырваться из моей хватки. Он, в отличие от своей супруги, полностью осознал угрозу, исходящую от меня. Я вдвое меньше по комплекции, но намного сильнее, а значит, совсем непрост. Вырвав пистолет из рук мужчины прямо перед его лицом, лихо разобрал его на части одной рукой. Удивить мне его точно удалось. Хотя он стоял столбом недолго и, схватив за руку свою жену, потащил ее в сторону. «Мы бросим прощение и более не будем вам мешать», — быстро сказал мне он. Его женщина думала поупираться, но физическая сила мужа превосходила втрое обычного человека. Даже помощь Пемброка не помогла. Мужик словно паровоз тянул их обоих подальше от меня. «Стоять!» — приказал я, и он замер. Честно сказать, не ожидал. Думал, решит ускориться. Неужто чувствует, что уйти не получится? «Сперва скажите мне, откуда у вас этот благородный Пемброк?» «Это не твое дело!» — выпалила женщина и сразу же поморщилась. Муж сдавил ее руку и прорычал ей, чтобы заткнулась. Даже мне стало не по себе от его голоса. «Блин, на кого же я нарвался?» Понятное дело, тут нечто больше, чем просто зажиточный человек. Да, порода, которой принадлежит Дир, не из дешевых, а именно этот песик так и вообще один из лучших своих представителей. Однако такие собачки доступны тем, у кого есть деньги, а вот модифицированные, пусть и бракованные образцы, лучше усыпить, чем отдавать в чужие руки. Но вот он, Дир, собака из лаборатории на поводке у обычной женщины, а ее муж имеет при себе пистолет с боевыми патронами. Кто же он? «По знакомству дали. Очень породистая собака и умная. Если хотите, забирайте». Сразу же сказал он, впрочем, так и не ответив на заданный вопрос. «Организация СМА. Только там такие водятся», — произнес я, отчего мужчина побледнел. «И вы хотите вот так просто отдать мне модифицированный образец?» «Давайте я свяжусь с тем, кто отдал мне его. Думаю, так будет справедливо». Мужчина тут же достал телефон. «Похоже, вы меня не за того приняли. Я не конкурент вашего друга, всего лишь обычный человек. Однако ваш пес, Дир, мой друг». «Его зовут Клаус», — вмешалась женщина, перебив меня. «Эту кличку вы ему дали, а сэр Дириль — это имя, выбранное им самим», — сказал ей я и повернулся к Пемброку. «Я спрашиваю вас, уважаемый, хотите остаться с ними или пойти с нами?» «Ты не посмеешь! Это моя собственность!» — заорала женщина, совершенно не обращая внимания на попытку мужа остановить ее. Он-то все понимал прекрасно, человек необычный. Вот для нее я сейчас как гопник, что запугал супруга и отжимает дорогую собаку. Дир кивнул мне, и я незаметно использовал призрачный удар, чтобы перерезать поводок. Как только это случилось, Пемброк дал дёру, а подголянец умчался за ним. «Ну все, хана вашему песику. Смайл его сожрет, отвечаю». Улыбнувшись, произнес я. «Клаус, стоять! К ноге!» Бывшая хозяйка Дира помчалась вслед за убегающими собаками, а ее муж смотрел на меня с вопросом в глазах. «Что, были идеи получше?» Он энергично повертел головой. «Вот и я так подумал. Все, вы меня не видели, я вас тоже. Пока». Сказав это, скрылся в продуктовом магазине. Нужно затариться. А раз у нас прибавление, то понадобится накрыть целую поляну. Уверен, енот и кот тоже заглянут на огонек. Всяких закусок набрал прилично. Как же удобно быть сильным. Для меня вес пакетов и не вес вовсе. Так, мелочь. Походка была по-прежнему легкой, груз не отвлекал, и мысли улетели куда-то в сторону. Чем мне теперь заняться? А точнее, в каком направлении двигаться, чтобы исполнить данное себе обещание в начале катаклизма? По морде администратору дать не получилось. Он оказался намного могущественнее, чем ожидалось. Да и не уверен я в том, что именно он вещал с неба. Да даже если найду его, во что превратится наш бой? Манипулирование материей и пространством — это не шутки. Конечно, там могут быть ограничения, установленные симуляцией, но способности-то ведь никто не отменял. я так понял, истинный владеет всеми доступными из тех, что были при катаклизме. И если два таких упакованных станут бодаться насмерть, разрушение будет не скрыть от общественности. Возможно, по этой причине они все такие сдержанные. Способ обратить их внимание на себя я теперь знаю, только у меня недостаточно сил для противодействия. Сперва стоит стать сильнее. Проблема в том, что потребуется жрать выдающихся людей, то есть превратиться в каннибала. Да не простого, а гурмана. На такое я пока не готов. И что теперь? Ждать? Зарабатывать деньги, увеличивая тем самым свое влияние и возможности в рамках закона? Неплохой план. Все же жить в роскоши не так уж и плохо. Истинные бессмертны, и я один из них. Времени у меня теперь много. Размышляя над этим и рисуя в голове грандиозные планы, я добрался до дома и тут увидел то, что совсем не ожидал. Встав у забора, я неотрывно смотрел на порог своего жилища, не смея пошевелиться. Халита с улыбкой на лице чесала живот Пемброку, который валялся на спине, а рядом с ним сидел Смайл и с невозмутимым видом на все это смотрел. Она пришла сюда, сама пришла. А это значит, почувствовала что-то, когда я на нее смотрел. Сейчас у дверей моего дома находятся все трое из тех, кто для меня многое значит. Тех, кого я убил, чтобы спасти их личности. Тех, с кем я попрощался в тот момент. Они все тут, а вокруг царит добрая атмосфера, совсем не такая, как при всех остальных встречах сегодня. Девушка увидела меня и улыбнулась. Не знаю, что ее привело, но я пойду на что угодно, чтобы мы снова были вместе. Все четверо. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.